Почти все. Быстренько почитать не умеете? А почем знать? Так, а скажите мне, что сделаю я, когда выдам замуж младшую дочь? Что я сделаю со своим капиталом? Ну, разделите его поровну между двумя дочерьми. А вот и не угадали! Я отдам все человеку, который будет радовать мое сердце, который будет каждый день меня дергивать, с которым я всегда должен буду быть начеку и думать, как он на этот раз меня сможет там Егорий. И если я найду такого человека, даже если на нем будут чужие брюки, я скажу ему, вот он, наш человек, и подпишу ему все, что имею сейчас, и все, что приобрету в будущем. Как прикажете вас понимать, папаша? А так понимать, сынок, что писака уже получил свою писачью долю. Вроде ему хватит вполне на жизнь, гораздо лучше, чем имеют другие писаки. Странная однако новость. Какая? Что деньги не доверяют малому ребенку, который не знает, как с ними обращаться. Новость самая обыкновенная. Деньги Бог придумал для тех людей, которые умеют их приумножать. Вот, господин Игорек, все мысли, которые не сумели прочесть. Мысли переменчивы. Тогда. Когда они записаны у нотариуса. А это можно сделать прямо сегодня. Да хоть сейчас. Вот такие речи мне уже нравятся. Да. Но только одно условие должен выполнить мой новый сын, если назовется Питер. Все строительство должно будет вестись фирмой Вестмана. За это тесть уплатит зятю в качестве приданного сумму, которая в 6 раз превышает стоимость купленной в 5 недвижимости. Да за кучу денег, молодой человек! С такой суммой, такой смекалистый делец, как вы, сможете придать кое-где земному шару совсем другое обличие. Особенно если используете еще и смекалку старого Вестмана. Ну, дорогой компаньон, коллега, что если мы запишем на вас всю эту недвижимость? Ну и парочку домов с улицы Вестмана. Так, все на выделенное средство. Я полагаю, что по этому поводу я и Матильда тоже имеем право высказаться. Я полагаю, сынок, что по этому поводу вам остается только молчать. Но по рукам, что ли? Открывать не стану. Мысль не дурна. Но... Ах, да! Я еще не познакомил вас со своей дочерью. Это можно исправить. Она здесь, сейчас, минуточку. Матильда, будь добра, быстро позови сюда Лауру. Хорошо, папа. Лаура! Лаура! Папа зовет! Доченька, у нас гости. Я тебя хочу с ним познакомить. Мы уже знакомы, господин Вестман. Вот как? Уже успел на невесту поглядеть. Эй, тонкая штучка, такой своего не упустит. Я знаю, эту барышню достаточно, чтобы согласиться пойти с ней под венец. Браво! Отлично! Все, тогда, тогда все замечательно. Доченька, доченька, это твой муж, мой зять. Благодари папу, это лучшее дело, которое я когда-либо делал для тебя, в твою пользу. Ну, благословляю. Что здесь произошло? Господин Вестман соизволил оценить мои достоинства. Да, да, вполне. Ой, так, а теперь пейте. быстренько-быстренько сказали друг другу все слова, которые вы должны сказать сейчас. Положенные слова: мне нужно заключить сделку с моим новым сыном.